Дни после Хэллоуина. Глава 85. Джейн. Спасибо, Саймон. До вечера. Встреча с Саймоном Добиасом назначена. Джейн выключает телефон и обводит взглядом хозяйскую спальню особняка Лорен Бетанкур. Комната просторная, красиво декорированная, но без показной роскоши, которую ожидала увидеть здесь Джейн. Все элегантно и просто. Высокие потолки с лепным карнизом, на стене большой плоский телевизор, по обе стороны от него бра, под ним камин. Никаких комодов или шкафчиков, они стоят в гардеробной по соседству. Наверное, это очень мило. «Сегодня отлично. Чем раньше, тем лучше». Энди тоже выключает телефон и поворачивается к Джейн. «Старший офицер службы безопасности Грант Торнтон Тауэр составит для нас список компаний, которые арендуют помещение в его здании, и тех, кто для входа пользуется собственным электронным ключом», — сообщает он. «К концу дня мы его получим. В списке должны быть имена и фамилии всех, кто работает в старом Title and Trust Building, как называет его твоя знакомая из ФБР. А ты поговорила с Добиасом?» «Да, с Саймоном я поговорила. Мы поедем к нему домой сегодня в 20:00. Джейн смотрит на часы. Ну и денек выдался. Ощущение такое, что уже за полночь, а на часах всего 16:30. Сегодня 2 ноября, идет второй день расследования, а кажется, будто 20-я неделя, не меньше. «Мы к нему, а не его к нам?» Она пожимает плечами. «Я хочу посмотреть, где он живет. А главное, мне надо было посмотреть, как он будет реагировать, когда я скажу, что хочу приехать к нему домой». «Ты думала, он не захочет, чтобы ты к нему приезжала? Станет придумывать отговорки? Предложит подъехать к нам в участок?» «Вот именно. Но он не стал возражать. Наоборот, предложил мне самой выбрать время, когда мне будет удобно». «Как будто ему совершенно не о чем беспокоиться». Энди грозит ей пальцем. «Вот как он хочет, чтобы мы думали!» «Ну вот, теперь ты издеваешься надо мной». «Точно, издеваюсь. Но это еще не значит, что я считаю тебя неправой. Просто, по-моему, еще слишком рано соглашаться с одной версией. Надо сохранять беспристрастие до конца. Я хочу сказать, у нас есть множество причин считать, что у Лорен был роман, который закончился плохо. Но ведь мы же не думаем, что это был роман с Саймоном, да? При их-то прошлом». «Да Лорен, пожалуй, последняя женщина на земле, с которой Саймон стал бы заводить шуры-муры. И, подозреваю, он для нее тоже». «Верно. И поэтому мы здесь, так?» Джейн взмахивает рукой. «Давай-ка попробуем отыскать здесь что-нибудь такое, что указывает на присутствие другого мужчины. Не Конрада. Если предположить, конечно, что их свидания проходили именно здесь». «А почему нет?» — отвечает Энди, подходя к двери в огромный стенной шкаф. «Если он женат, как мы думаем, то они не могут пойти к нему. Конрад с середины сентября постоянно живет в городской квартире. Так зачем им заморачиваться с отелем, светиться там перед камерами, службой безопасности, да еще платить картой, которую легко отследить, когда можно просто прийти домой и в волю потрахаться?» «Пойду проверю ванную». Джейн стряхивает с плеча на кровать сумку и достает оттуда пару бумажных пакетов для сбора вещественных доказательств. Энди выходит из шкафа. «На первый взгляд ничего такого нет. Конрад забрал все свои вещи. Его сторона совсем пустая». Джейн заходит в хозяйскую ванную. Там везде мрамор, а посередине стоит огромная ванна на львиных лапах. Двойной туалетный столик с зеркалами, по краям шкафы-аптечки из красного дерева. Джейн вспоминает свою крошечную ванну и вздыхает. Входит Эндрю и сразу направляется к шкафчику слева. «Похоже, что им пользовалась Лорен», — говорит он. Джейн открывает другую аптечку справа. Жидкость для глазных линз, лосьон для бритья, ибупрофен, витамины. «Эй!» — окликает напарника она. «Иди-ка, погляди». Энди подходит. «Электробритва. Черная, а блестит как. Дорогая, наверное. Это что, триммер? Похоже, они в комплекте, да?» «Да, это триммер, только для волос в носу или в ушах». «Очень дорогой», — отвечает Джейн, но не спешит прикасаться к предметам руками, пусть даже и в специальных перчатках. «Сделано из...» «Здесь сказано, из титана». «Да, недорогие». «А что, женщины стригут волосы в носу специальным триммером?» — спрашивает Энди. «Не знаю. Лично я просто выщипываю. Но вот электробритва... Женщины такими точно не пользуются. Энди достает свой телефон и начинает быстро что-то набирать. «Точно, смотри. Элитный мужской туалетный набор от Bentley Kravitz. Целиком титановый, бывает матово-черным. Зубная щетка, ножнички для ногтей, электробритва, триммер для волос в носу и держатель для зубной нити. Всего 5 предметов. В розницу продается за $9000, мать честная». Он показывает ей фото. «Точно. Полное совпадение». Джейн разворачивает пакет для вещдоков, авторучкой поддевает триммер за петельку и переносит его в пакет. Повторяет процедуру с электробритвой, для которой достает другой пакет. «Не исключено, что тут найдутся хорошие пальчики», — поясняет она. «Такие вещи всегда крепко держат в руках. Надеюсь, с титановой поверхности снимают отпечатки». «А то и фрагмент ДНК», — говорит Энди. «Чем черт не шутит?» Джейн кивает. «Значит, у нас есть 2 предмета из 5», — говорит она. «Осталось проверить, принадлежат ли они Конраду». «Темное пятно на карте — зона покрытия телефонной вышки», — говорит Энди в свой телефон, пока они с Джейн возвращаются в участок. «Это примерно 2 квартала, включая Дамон. Проверь все коммерческие заведения, какие там есть. Обрати внимание, открыты ли они в 20:00. Если да, то узнай, не бывал ли там наш преступник около 8 каждого вечера, с понедельника по пятницу, не посылал ли оттуда смски. Когда человек заходит в ресторан или в магазин каждый день, да еще в одно и то же время, его наверняка запомнит кто-то из персонала. Или, да, хорошая мысль, возможно, он сам там работает. Так что узнай заодно имена работников и спроси у них записи с камер наблюдения. Но скорее, продолжает он, этот кто-то писал из дома, так что выясни адреса всех собственных или многоквартирных домов, а также кондоминиумов этого района, где проживают семьи с детьми и одинокие люди. Затем сверь со списками собственников жилья из налоговой и найди их контакты. В этом районе наверняка много тех, кто снимает жилье, так что контактов собственников тоже должно быть немало. Они проходят через здание участка в оперативную комнату. Джейн входит и оглядывается. На стенах повсюду крупные фото, запечатлевшие Лорен в смерти. Рядом на пробковых дощечках развешаны увеличенные снимки распечаток СМС-сообщений с ее телефона, единственные пока источники информации. Здесь же веревка, на которой повесили Лорен, и сам розовый телефон. Эксперты вернули его после снятия отпечатков, и кто-то поставил его заряжаться. Джейн подходит к одной из СМС-ок, распечатанных так крупно, что она скорее похожа на постер, и читает. «Надо же! У парня с таким христианским именем такие темные мысли!» «Саймон Питер Добиас», — шепчет она. «Но Энди прав. Зачем Саймону посылать любовные записочки Лорен? Саймон презирал Лорен, винил ее в смерти своей матери. Да он к ней близко не подошел бы. А если он и впрямь так дьявольски умен, как выразился Энди? Ей это выражение напоминает что-то из романов Агаты Кристи. Так вот, если Саймон так дьявольски умен, что станет изображать недвусмысленный мужской интерес к Лорен, просто чтобы подобраться к ней поближе и навредить ей, то клюнула бы на это сама Лорен. Она-то знает, что сотворила с семьей Добиосов, и никогда в жизни не поверила бы, что Саймон может испытывать к ней романтический интерес. Бессмысленно как-то все. Что-то тут не так. «Так, Тимпан займется Викер-парком», — говорит Энди, закончив разговор. «Ага, религиозная имечка. Религиозная, как у нашего Саймона Питера, да?» «Слушай, а ведь ты прав, Энди», — говорит Джейн. «Это не работает. Саймон, может, и стоит за всем этим. Но черта с два он переписывался с Лорен». «Значит, Лорен писала это кому-то другому. Может быть, даже владельцу титанового триммера». «И религиозного имени», — добавляет Джейн. Звонит телефон. Энди хлопает себя по карманам. Джейн вытаскивает свой аппарат, тот молчит. «Черт меня подери», — говорит Энди. Джейн смотрит на него, а он показывает пальцем на телефон, розовый, который как раз звонит. Джейн делает к телефону шаг, с любопытством оглядывается на Энди. Тот кивает и машет ей рукой, валяй, мол, давай. Джейн берет телефон, нажимает на кнопку и говорит. «Алло? Здравствуйте, кто это?» Голос мужской. «А это кто?» «Здравствуйте», — отвечает Джейн. Пауза. «Вы Лорен?» Джейн смотрит на Энди, который стоит так близко, что слышит каждое слово. «Он первый», — шепчет Энди. «Пожалуйста, скажите мне, кто звонит?» Человек на том конце откашливается. «Это сержант Дон Чирони с полиции Чикаго. Я говорю с Лорен?» «Нет, это сержант Бёрк, полиция Грейс-Виллидж». «Серьезно?» — переспрашивает он. «Мы тут расследуем подозрительную смерть». Джейн смотрит на Энди. Тот явно изумлен. «Какое совпадение», — говорит она. «Мы тоже».